Часть третья. Третья Пасха. Исцеление бесноватой дочери Кананеянки. Не только по иудейской земле ходил и учил Господь наш Иисус Христос. Он ходил иногда далеко к морю Средиземному, где города Тир и Сидон. Там жили язычники, Кананеи, с которыми, если вы помните, очень часто воевали евреи. Однажды Иисус Христос удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, кананеянка, вышедшая к нему навстречу, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя очень беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. Она не отставала от него. Ученики, которым она наскучила своими криками, стали просить его: «Отпусти ее, сделай, что она просит, потому что она кричит и идет за нами». Иисус Христос сказал им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Я хочу сначала учить и исцелять израильтян, а не язычников». А женщина, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же не отвечал. «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить псам». Женщина не обиделась тем, что Иисус Христос сравнил ее с собакою. Она видела, что Господь не бранит ее, а хочет научить ее, хочет показать, что люди, забывшие Бога, хуже собаки, которые знают, любят и слушают своего хозяина. Она видела, что недостойна милости Божией, и сказала: «Это правда, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, пусть будет, как ты хочешь». И исцелилась дочь ее в тот же час. Дети, что значит, что Иисуса Христа многие из иудеев и Хананеенка называют сыном Давидовым? Пророками было предсказано, что Христос родится в потомстве Давидовом, то есть царь Давид будет прадедом Спасителя нашего. Значит, и те израильтяне, которые называли Иисуса Христа сыном Давидовым, и Хананеенка верили, что Иисус есть именно Спаситель мира, Христос, Сын Божий, родившийся от Девы Марии, которая происходила от царя Давида, была внучкою внуков этого царя.